«Хорошо, я понял», — мотаю головой, прекрасно осознавая, что я ни чертошеньки не понял. «Но, не пойми неправильно, старик, пока что я слишком слаб, чтобы справиться с твоей просьбой. Лезть против неупокоенных духов жаб, которые за прошедшее время вполне могли даже освоить синмод, ну а почему бы и нет, я был ни морально, ни физически не готов, знаю. Но вернешься ли ты, когда почувствуешь себя готовым?» «Конечно», пожимаю плечами, и вдруг понимаю, что лучшего момента просто не будет. «Как насчет контракта на призыв? Мы можем подписать его хоть сейчас», — улыбнулся жабий мудрец. «Но ты уверен, что хочешь этого?» Открыв рот для утвердительного ответа, я слегка подождал и закрыл его. Муха не залетела, и на том спасибо. «Знаю, вы, санитары, меня сейчас совсем не поймете, но вопрос гигантской старой жабы попал в самую суть. Это просто, еще с прошлой жизни я переношу жаб только лишь самую малость лучше, чем змей. Когда в детстве одна противная особа женского пола подбросила мне на речке в ботинок мелкую, безумно уродливую и страшную жабу, я получил душевную травму на всю жизнь. Так-то ради дела я бы мог и потерпеть, так сказать. Но вот стоит ли, это все равно, что свадьба по расчету. Нет, я не говорю, что для того, чтобы подписать контракт, прямо-таки нужно любить жаб всем своим сердцем, в платоническом смысле, конечно же, но какое-то родство душ обязано существовать. Я ровно относился ко всем встреченным до этого момента жабам, но прямо закорешиться с кем-то так и не сумел. Тот же Минато с этим делом справляется куда как лучше. Насколько я видел, он отлично ладит как с Фукасаку, так и с любой другой жабой. Наверное, чувствуя себя полнейшим идиотом, я все же произношу это. Наверное, нет. Ну, претит мне мысль о призыве жаб. Знаю, лучше их найти будет трудно кого, но свет клином на этом призыве не сошелся. Подавляющее количество шиноби вообще умудряется жить без этого дела и ничего, справляются. Конечно, это дополнительные плюшки, юниты на поле сражения, и тот же синмод. Но первый Хокаге освоил его без всякой сторонней помощи извне, вроде бы. Плохо помню этот момент. В любом случае, если у него получилось, то у меня с системой всяко шансов хватает. «Ты найдешь свой путь», — все так же мягко улыбаясь, произнес жаб. «Тем не менее знай, что мы всегда будем рады видеть тебя в нашем доме. Поэтому, думаю, будет хорошо, если ты заключишь индивидуальный договор с кем-то из наших перевозчиков». «Хорошо», — киваю. «Еще одно. Жабье масло из-за своего уникального состава просто не способно существовать за пределами горы Мьёбаку», — ответил он еще до того, как я сумел сформулировать вопрос. «Нет, этот старик действительно не так прост, даже в свитках или иных хранилищах. Тем не менее, если ты поможешь нам и к тому моменту все еще не освоишь искусство синнина, то мы с радостью научим тебя». Узумаки Кушина звонко рассмеялась, когда большой пес лизнул ее лицо длинным языком. «Хватит, Чиби, я сказала хватит, Тибани». Посмеиваясь, она попыталась оттолкнуть этого наглеца от себя. Большая наглая псина упорно сопротивлялась и снова попыталась лизнуть ее лицо. Чиби был умным четырехлапой, что только немного не дотягивал по размерам до знаменитых нинкинов клана Инузука. Короткое воспоминание на миг ослабило внимание Кушина, и пес таки добился своего. «Эй, я же сказала хватит», — возмутилась Кушина, и пес мгновенно юркнул в сторону, когда длинные красные волосы девушки помимо ее воли слегка поднялись вверх. «Эй, прости, я не хотела злиться, ты сам меня вынудил, гав», — Инка произнес Чиби, и такое чувство, словно бы показал Кушине язык. «Да нет, ей просто показалось, правда же», — сделав вид, словно смертельно обиделся, Чиби пошел донимать Нагата, что внимательно изучала какой-то свиток. Кушина вытерла лицо от собачьей слюны, потом поняла, что этого будет мало, и пошла умыться. Вернувшись в комнату, она бегло осмотрелась. Ничего не поменялось. Яхика все еще не вернулся с разговора со здешним аналогом Каге. Минато также отсутствовал. Сказал, что пойдет навестить своего друга Гамабунту. Ее друг и спаситель, кажется, единственный из них, кто чувствовал себя на этой горе своим парнем. Во всяком случае, сама Кушина не могла сказать о себе подобного. Если честно, она была лишним элементом для этого маленького мира. Сложно объяснить словами, но вот чувства не обманешь. Сами жабы были милыми, наверное, но все же эти гигантские говорящие жабы ее, нет, не пугали. Она ничего не боится, особенно когда Минато рядом, но все же жабы ее смущали, да. Если бы Чиби вдруг научился говорить, она бы была только рада, но здесь жутко. На самом деле Кушина не могла дождаться, Когда же вернется ее неожиданно образовавшийся сенсей, они смогут уйти из этого места, куда-то, где небо не будет казаться таким странным. Нагата игралась с Чиби, а Конан что-то складывала из большого листа бумаги. Заинтересовавшись последним, Кушина подошла ближе. «Что ты делаешь?» – спросила она синеволосую девочку. Общаться с новыми знакомыми было намного проще, чем с кем-либо в Конохе, ну кроме Мината, конечно. Эти дети не слишком много внимания обращали на ее необычного цвета волосы. Вначале она думала, что это из-за того, что у Нагата по сути точно такие же волосы, только короче подстрижены, но постепенно начала понимать, что им абсолютно плевать на любые внешние отличия других. Главное, чтобы человек был хорошим. «Классического журавля», — серьезно ответила Конан. Девочка вообще казалась самой концентрацией серьезности. Кушина, внутри которой горел огонь, постоянно требующий, чтобы его выплеснули наружу, не могла понять, как ее новая меньшая подруга может подавляющее количество времени оставаться такой спокойной. Закончив последние сгибы, Конан поправила крылья бумажной фигурки, положила ее на ладонь, а потом подбросила в воздух. Против ожиданий бумажный журавль не упал на пол, а распахнул крылья и полетел по комнате. «Трудно контролировать обычную бумагу», — созналась Конан, когда журавль сделал один большой круг по комнате, увернулся от зубов Чиби и опустился на раскрытые ладони Кушины. «Это мне?» — хихикая и кружась на месте, спросила девочка из уничтоженного клана Узумаки. «Ага». Конан подняла руку, и из тыльной стороны ее ладони отделился небольшой лист бумаги. Кушина широко открыла глаза, она видела это и раньше, но все еще не могла привыкнуть к чему-то подобному. Нет, если бы способность синеволосой оказалась кекки генкаим, это еще одно дело, но судя по словам самой девочки, что подтверждала и Джирая Синси, это нинпа, то есть пускай и непомерно сложная, подвластная единицам, но все же чисто теоретически обычная техника. Что еще круче, Конан создала ее сама. Танец шикигами, еще не завершенная техника, но даже сейчас она внушает уважение. Создать такое в столь юном возрасте. Кушина не то чтобы завидовала, но все же была очень впечатлена талантами новых друзей. Да, Конан не единственная, кто потрясал ее своими навыками. Стеснительная Нагата и странный в некоторых моментах Яхика, те еще монстры, если подумать. Один разучивает новые техники буквально по часам, а вторая владеет каким-то странным приемом отталкивания и притягивания предметов и даже людей. Конан создала еще одного журавля с нового листа бумаги. Фигурка получилась немного меньшей за предыдущую, но зато могла нарезать круги по комнате почти бесконечно долго. «Почему ты выглядишь расстроенной?» – спросила ее Кушина. «Это ведь так круто!» «Да, но я не могу создать чего-то большего, чем сюрикены, или такие вот мелкие фигурки. Банально не хватает величины бумаги», – вздохнула Конан. «Яхика говорит, что я могла бы создать что-то громадное, например, бумажного пса равного по размерам Чиби и легко им управлять словно кукловода из Сунагакури, но для этого нужны большие листы. У меня пока не получается их создать». «Хм», — нахмурилась Кушина. Она абсолютно ничего не понимала в теме вопроса, потому выдала наиболее логичный с ее стороны вариант возможного решения. «Можно создать большую фигуру из кучи мелких листов, оригами – это искусство складывания фигуры из одного листа», – неуверенно произнесла Конан. «Яхика тоже говорил мне попробовать что-то такое, но я не знаю, как соединить между собой разные части, вернее, даже, будут ли они держаться друг с дружкой. Тибани, ты можешь просто попробовать, верно? Получится, получится, нет, так будешь знать, что нужно пробовать что-то другое». Конан посмотрела на собеседницу внимательным прищуром янтарных глаз, после чего медленно кивнула. «Возможно, ты права, попробовать можно», — неуверенно произнесла девочка, после чего искренне улыбнулась. «Спасибо, Кушина». Красноволосая отзеркалила улыбку подруги, да, точно не знакомой, а именно подруги. Все же хорошо, что судьба свела их вместе. Они очень разные, но в то же время умеют находить между собой общие пересечения. Глава 26. Полтора года спустя. «Не забывай о тренировках», — произнес я, хмуро рассматривая Мината. «Береги Кушину». «Конечно», — улыбнулся парень, чем заставил меня мысленно тяжело вздохнуть. «Ты тоже. Береги Нагата и Конан. Они того стоят». «Ну, а об тренировках тебе напоминать смысла нет, ты ведь ими живешь, верно? Ха-ха, давай уже уматывай», — беззлобно буркнул на этого дурачка. «Вот честно, знал бы его хуже, уже бы надавал по шее, и неважно, что он на полторы головы меня выше. Минато, собственно, как и Кушине, на сегодняшний день уже давно стукнуло по 15 лет. Мне где-то 9 сейчас, наверное. Сложно судить, потому как я не знаю, когда точно родилось это тело. В общем, разница между нами довольно приличная. Я еще ребенок, Минато же нехилый такой дылда. Худой, но довольно высокий. Кушина вообще уже почти что полноправная молодая девушка. Голубоглазый слюни пускает только так. Я не особо присматриваюсь, так как пока гормоны еще не гуляют, да и не хочется отхватить по голове от, да-то всех, наверное. Конан в плане роста не слишком от меня отличается, но оно и не удивительно, мы ведь почти одногодки. Нагата, что старше на года два, уже чуть выше меня. Девочки растут быстро, ага. Ну ничего, мы ее еще перерастем. Кто за это время не изменился, так это Джирай Эйчиби, учитель, которому уже где-то под тридцатник, все такой же лоботряс. Здоровый и сильный лоботряс. В любом случае я все еще называю его стариком. Привычка. Насчет Чиби ситуация странная. За последние полтора года пес почти не подрос. Как в самом начале вымахал от ударных доз чакры, так и остался на том же уровне. Тут два варианта: или это его предел, или же вся новая чакра, которой мы с Нагатой его регулярно накачиваем, идет на другие нужды. По правде, пес стал несколько быстрее и сильнее, а еще освоил что-то типа самоисцеления. Нет, серьезно, он может буквально зализывать себе раны, и те заживают прямо на глазах. Не знаю, как он это делает, но, Биджу, у нас даже собака-читер. Всего хорошего, Кушина, произнес я и обнял девушку. Позаботься, чтобы этот, ни на что негодный, белобрысый франт не свернул шею по пути к своей мечте. Обещаю, Тибани, громко прокричала девушка. Эй, я все слышал, возмутился Минато, но мы просто проигнорировали его. Кушина хоть и казалась скромницей подобно Нагата в самом начале нашего знакомства, но как сдружилась с нами, так и показала, что на самом деле она очень энергичная и жизнерадостная особа. Узнав ее получше, я понял, от кого из родителей Наруто унаследовал свой взбалмошный характер, и это явно не Минато. В последний раз попрощавшись с Кушиной, я встал напротив Джирай. Ста. Начал было я, но захлопнул рот. Нет, не так, сенси, спасибо за все, что ты для нас сделал. Произношу и низко кланяюсь. Вообще я не любитель всех этих формальностей, да и мы не на приеме у Дайме, но в этот момент подобное поведение казалось правильным как никогда. Да, Джирай не самый яркий образец для подражания, но кто из нас идеален? У всех есть свои пунктики, и это нормально. Главное то, что он всецело исполнил свой долг учителя и наставника. Он обучал нас не за красивые глазки, что в прямом, что в переносном смысле этих слов. Нет, поначалу еще возможно. Но вот позже, его перестали волновать Риннеган и Нагата или мои связи с шинигами. Он смог увидеть в нас личности и помог нам вырасти над собой. Возможно, в его речах и наставлениях было слишком много пресловутой воли огня, но он не был рьяным агитатором. Просто человек, что любит свою страну и испытывает здравый патриотизм. Винить его за это? Увольте. Яхика, ты. Джирай мотнул головой и улыбнулся. Мы все чему-то научились за это время, правда? Я благодарен судьбе за то, что подарила мне таких учеников. А да, конечно, ты многому научился. Но почему-то я уверен, что сейчас речь идет не об каких-то ниндзюцу или прочем, что ты узнал благодаря мне и моей системе, сенси, учитель. Конан и Нагата, что уже успели обнять и перекинуться парой слов с Минато и Кушиной, встали возле меня и также поклонились в сторону Джирай. Конан, Нагата, вы вырастите прекрасными девушками и отменными кунайчи. Я горд тем, что дал вам основы, улыбнулся старик. Теперь вы будете сами о себе заботиться. Пожалуйста, не подведите меня. Не позволяйте миру сломить себя, ведь теперь вы сами будете строить свое будущее. Ну, и не забывайте присматривать за этим рыжим оболтусом, ха-ха. Конечно, учитель, спокойно произнесла Конан. Эй, я все слышал, ору словно Минато 5 минут назад, но меня так же, как и его, все игнорируют. Мы прощались, очевидно, настало время нашему детсаду распасться на два коллектива. Джирая забирает Минато и Кушину в Коноху. Я... Конан, Нагата и Чиби остаемся в стране водоворотов. Ах, точно, простите, санитары. Нужно ведь хотя бы вкратце расписать, что мы делали последних полтора года. Хаем, ну тут все просто. После того нападения тех таинственных шиноби, в результате которого наш любимый домик разнесло на обломки, сразу же после того, как Джирая вернулся на гору Мьёбаку, мы принялись решать, что делать дальше. Возвращаться в страну дождя было опасно. Мы уже засветились там, слишком много людей об этом знало, да и цена за голову Джирая возросла нехило так, что только увеличивало число жаждущих эту самую голову получить. Число людей, что имеет завышенную самооценку и считает себя реинкарнацией Брюса Ли, в этом мире зашкаливает. В общем, вариант откинули почти сразу, и я не сказать, что сильно из-за этого расстроился. Осточертили эти вечные дожди. Собственно, после этого у нас было три возможных пути. Принять приглашение Джирая и укрыться в Канахе – это раз. Два – найти какую-то отдаленную относительно мирную небольшую страну и залечь там на дно. Третий путь – это совместить приятное с полезным. Страна водоворотов. Джирая, когда предлагал этот вариант, боялся, что Нагата и Кушина будут против. Все же возвращаться на руины заброшенного дома – это не самое лучшее, что можно сделать, будучи ребенком. Но они согласились, когда услышали о том, что, если мы пойдем туда-то, это ускорит общее развитие всей группы. Кушина не очень понимала, как это связано, но вот Нагата сразу просекла фишку. Помнится, я жаловался на отсутствие учителя по фуиндзюцу. Ну, так вот, пожалуйста, альтернативный вариант обучения, держите и не обляпайтесь. Зная и убивая себе неупокоенных духов до фарми с шиноби водоворота свитки по этому непростому искусству ниндзя. Ну, это в идеале. Не факт, что получится выбить то, что тебе нужно, и собрать весь пазл, не получив каких-то отдельных, но безусловно важных фрагментов. Практика показала, что такой подход вполне себе рабочий, не идеальный, но я узнал много нового. Мы узнали, но об этом позже. Перечислять все доступные мне техники фуиндзюцу смысла, наверное, не имеет, слишком там много всего, но в большей части много бесполезного для меня и сейчас. Достаточно сказать, что базовые техники, что я узнал раньше, удалось прокачать до соточки. По большей части они не эволюционировали во что-то новое. Не все мои навыки, достигнув максимального сотого уровня, дают возможность изучить более сильную вариацию этого дзюцу. Может быть, потому что не у каждого такая вариация есть в принципе. Что улучшилось, так это общий навык базовая фуин и каллиграфия. Они вроде как слились и породили на своей основе вот такую штуку с расплывчатым описанием. Средний фуин 93 ур. Общий навык, аккумулирующий в себя все ваши знания по принципам составления базовых и позволяющий понимать принципы средних по сложности фуиндзюцу. На практике это значило, что я мог творить всякое разное. Не знаю, какой там продвинутый уровень, но уже сейчас перспективы открывались неплохие. Впрочем, честно говоря, я не собирался менять специализацию и становиться мастером фуин. Так, несколько приемов можно использовать, но и только. Возможно, если бы я потратил на это все свое время, отказавшись от прокачки других направлений, уже бы сейчас разработал хирайшин или что-то такое. Но пока что готовые свитки с фуин, что мне попадались, были специфическими. Нет, там были реально крутые штуки, но использовать их в бою — это все равно, что микроскопом гвозди забивать. Может быть, утрирую, но чтобы вылепить из этих обрывков знаний что-то стоящее, нужно время. А зачем мне его тратить, если потом можно будет тупо минато развести на знания? Хе-хе. В том, что парень мне не откажет, я уверен. За полтора года я, хочется верить, узнал его достаточно, чтобы делать такие смелые выводы. Парень отличный, со своими тараканами, но мы это уже обсуждали, верно? Я поделился с ним секретом Расингана, и он пищал как девочка. Точно вам говорю, да и выбитые из врагов свитки тоже не зажимал. По сути, оно уже окупилось. Кушина не знаю откуда взяла, то ли еще с деревни принесла, то ли ее предшественница, первая Джинчурики Курамы, Митаузумаки, поделилась перед смертью, но девочка имела при себе заархивированную библиотеку своего клана. Далеко не полную, конечно, но все же, когда я был вынужден поделиться своей предысторией и рассказать о том, что имею подвязки с шинигами, Минато и Кушина охренели. Когда я начал буквально из воздуха доставать сокровенные, считавшиеся потерянными, знания клана Узумаки, они охренели вдвойне. Кушина тогда, помнится, долго ходила мрачнее тучи, размышляла. Ей поставили установку, чтобы девочка не разбазаривала техники клана кому попало. Но тут вроде бы как Джирая, учитель, притом охренеть какой хороший. Минато, парень и будущий жених, Нагата, вроде бы тоже Узумаки. Только мы с Конан посторонние по факту, но друзья, да. В общем, решалась она долго, но все же решилась. Вроде как поделилась частью знаний с Нагата, ну, а девочка уже поступила с этим, как считала нужным. Но, даже если вы думаете, что после этого мы все стали экспертами фуинг-дзюцу, то хренушки. По сути, Кушина открыла нам глаза только на две потенциально интересные фуин. Первая – это печать запечатывания биджу, в хозяйстве пригодится, печенкой чувствую. Вторая – это фирменная техника узумаки под названием конго-фуса или же адамантовые запечатывающие цепи. По сути, навык позволяет преобразовывать свою чакру в прочные, блокирующие вражескую чакру цепи, что могут и вполне успешно сдерживают даже биджу. Очень похоже на те черные штыри, что может создавать из своего тела Нагата. Что хорошо, чисто теоретически конго-фуса мог выучить любой шиноби, а не только обладатель риннеганов. Но на практике получалось, что даже не все узумаки могли создавать позолоченные цепи. Слишком много условий, от контроля и количества чакры до высокого сродства с ян-стихией. Из нас освоить эту технику, кроме Кушины, конечно, смогла только Нагата. Меня система зарезала, сказала: извини, пацан, но на вот, качай что-то попроще. Благо техника попроще также существовала. Адамантовые атакующие цепи 33 ур, Hidden Fuin Dzyutsu, позволяющие пользователю создавать из своего тела цепи из чакры, которые он может использовать, чтобы атаковать и уничтожить цель. Активация 1000 СР, плюс 150 СР в минуту. Технику эту я выбил за один, довольно сложный вранговый барьер. В описании к свитку говорилось, что это урезанная и более слабая версия конго-фуса. Отличие заключалось в том, что последнюю можно было использовать и как оружие, и как средство сдерживания. Атакующие цепи же довольно плохо сдерживали цели, но в плане оружия работали неплохо. Вот только уж очень затратная техника. Проще рассинганом, доведенным до сотого уровня, ударить. В общем, так мы и жили на острове водоворотов. Тренировались и потихоньку зачищали барьеры. У меня уже довольно неплохо выходило зачищать вранговые подземелья, но вот следующие по рангу барьеры казались все еще непреодолимой преградой. Слишком сложно. Изредка мы встречали на острове одиночек или даже целые команды шиноби, что пришли сюда в поиске секретных знаний. Вот только руины эти давно вычистили от всего ценного и полезного еще до нас. Так что ребята возвращались не солодко хлебнувши. Мы на них не нападали. Зачем? Мы друг дружку не знаем, и вражды между нами быть не должно. Потому, в подобных случаях мы обычно прятались и ждали, пока расхитители гробниц уберутся во свояси. Благо сигнальный барьер, которому меня научил Джирая, я качнул до капа, потому вполне себе успешно мониторил подходы до нашего жилища с помощью сети клонов. Последних я тоже качнул, кстати. Ну, это и не удивительно, учитывая то, как часто я пользуюсь этой техникой. Доведя ниндзюцу до сотки, я получил небольшой, но приятный бонус. Теперь клоны, если не посылать их на другой конец мира, были постоянно подключены ко мне. Опыт передавался не в момент развеивания клона, а постоянно. Чисто теоретически я даже мог смотреть их глазами в режиме реального времени, вот только это было сложно. Разум игрока, навык, конечно, шикарный, но все же не заменяет параллельных потоков мышления. Кроме того, связь с клонами позволяла мне передавать тем, кто находится не слишком далеко, часть своей чакры. Буквально капли, если честно, так что в бою особо надежды на это нет, но для сигнальной сети из клонов хватало почти впритык. «Слишком долго прощаемся», — вздохнул я, когда мы застыли друг напротив дружки, не зная больше, что тут можно сказать. «Давайте уже, отправляйтесь, а то так до вечера тут и простоим. Может быть, вы все же с нами пойдете?» — спросила Кушина. «Нет уж, красавица, я все еще не настолько верю в свои силы, чтобы лезть в это болото. Коноха — это круто, Коноха — это весело, Коноха — это чертовски опасно. Не знаю, как гад в этой вселенной Хирузин или не гад, но вот хороший дан зазвучит слишком сюрреалистично, чтобы я в это поверил. Вот качну 500-й уровень, тогда может и наведаюсь в Коноху, но не раньше. Мы на вашу смену-то свадьбу придем, полушутя говорю, вы ведь не забудете нас пригласить». «Верно, нет, вы слишком прожорливые», – пошутил Минато. «Это все результат тяжелого детства», – хмыкаю. «Что вы будете делать дальше?» – спросил Джирая. «Без понятия, честно сознаюсь, мы еще не обговаривали дальнейшие планы. Возможно, вернемся в страну дождя, возможно, тут останемся, посмотрим». Джирая кивнул. «Говорить о чем-то еще смысла не было. Все, что можно, мы обсудили ранее. Способы связи проработали, прощальные символические подарки раздали, и уже раза три как пообнимались друг с дружкой. «Берегите себя», — произнес Джирая, и, развернувшись, пошагал прочь. Минато с Кушиной махнули нам на прощание и поспешили за сенсеем. Мы долго стояли на месте и провожали друзей взглядом, даже когда те скрылись за горизонтом. «Поздравляем, вы закончили обучение у Джирая Синнина. Наставник теряет доступ к соответствующему интерфейсу, наставник больше не может генерировать системные задания. Помните, единожды наставник, наставник навсегда. Скорость обучения под руководством Джирая Синнина плюс 25%. Эй, система, какого биджу? Ты что, тоже подговариваешь меня отправиться в Коноху? Или просто намекаешь на то, что любую разлуку можно прервать? Достаточно просто не сжигать за собой мосты. Хм, буду считать, что речь идет именно о втором варианте. Джирая крут. Пожалуй, его финальный бой с Пейном в аниме, это тот редкий момент, когда я действительно прослезился. Сейчас, спустя 3 года или даже чуть больше, я могу с уверенностью сказать, что не зря тогда плакал как девчонка. Ну, остается надеяться, что в этой вселенной ничего подобного не случится. Я сделаю все возможное, чтобы свернуть канон событий на другие рейки. Имя Яхика. Уровень 102. Класс Нинур 10/10. ХП 5501-550, 1 минута. ЦП 8880-888 мин. Сила 106. Ловкость 113 плюс 1. Выносливость 270 плюс равно 432 плюс 10. Интеллект 288 плюс равно 460. Свободные очки 114. Деньги 52,248. 300 рье. Навыки. Общие. Тело игрока, разум игрока, псевдо-шинигами, ВП-вход и ВП-выход, контроль чакры 100 ур, каллиграфия 100 ур, базовая фуин 100 ур, средняя фуин 93 ур, техника замещения тела 74 ур, ниндзюцу, шуншин но дзюцу 100 ур, буншин но дзюцу 56 ур, каге буншин но дзюцу 100 ур, расинган 100 ур, хинги но дзюцу 43 ур, техника призыва 28 ур, катон. Техника пламени феникса мудреца 84 ур. Гакакью но дзюцу 100 ур. Фуутон. Штормовая ладонь 79 ур. Великий порыв 100 ур. Райтон. Удар молнии 95 ур. Датон. Каменная броня 100 ур. Ивано Йорой 100 ур. Подземное плавание 100 ур. Подземное обезглавливание 100 ур. Техника каменного клонирования 39 ур. Каменная пуля 62 ур. Суитон. Мизурапа 100 ур. Баксу Щоаха 42 ур. Техника сокрытия в тумане 38 ур. Техника водяного клонирования 44 ур. Техника водяной тюрьмы 92 ур. Схватывающие поле крахмальной патоки 41 ур. Барьерные ниндзюцу. Метод образования купола 100 ур. Нинпа. Боевой стиль. Танец шикигами 49 ур. Камишурикин 19 ур. Камиума 31 ур. Ирьё ниндзюцу. Техника мистической руки 100 ур. Тайдзюцу. Боевой стиль. Усиленная чакрой мощь 100 ур. Букиндзюцу. Владение кунаем 58 ур. Владение танто 71. Фуиндзюцу. Хикаридама 64 ур. Кибакуфуда 100 ур. Фуаунюано дзюцу 81 ур. Адамантовые атакующие цепи 33 ур. Адамантовые запечатывающие цепи. Заблокировано. Формирование струнного света 21 ур. Печать дренирования чакры 25 ур. Печать четырех символов 21 ур. Метод печати 8 триграмм 1 ур. Глава 27. Так какой план? Спросила Конан вечером того же дня. Когда Джирая, Минато и Кушина ушли, мы остались словно у разбитого корыта. Нет, в материальном плане у нас все было более чем отлично, но вот в духовном, словно кто-то вырвал часть души. Наша компания уменьшилась почти наполовину, и в доме, что мы обустроили, резко стало как-то пусто и одиноко. С горем пополам мы еще продержались до вечера, но теперь стало еще хуже. Нет никакого плана, отвечаю, когда ловлю на себе 3 пары внимательных глаз. Разве ты не думал, что мы будем делать дальше? Удивилась Нагата. Думал, конечно, но это не то, что я буду решать в одиночку. Хорошо, какие у нас есть варианты? Спросила Конан, и сама себе начала отвечать. Можем остаться на острове и продолжать тренировки. Можем вернуться в страну дождя. Продолжить тренировки? Кисло перебила подругу Нагата. Ну да, у девушек нет разума игрока, им уже порядком надоело проводить все свое время только то и делая что, тренируясь. Что ты предлагаешь? Слегка нахмурившись, спросила синеволосая. Я не знаю, созналась Нагата. Вот что бывает, когда ты критикуешь, но не предлагаешь ничего взамен. Три пары глаз снова сфокусировались на мне. Блин, вот и обсудили. Ладно, давайте думать логически. Какие плюсы получим, если останемся здесь? Почти все доступные барьеры мы уже почистили. Все, что осталось, слишком опасно для нас. Да и не знаю, как вас, но меня этот остров угнетает. Меня тоже, зябко поежилась Нагата. Конан только кивнула, даже Чибирозоб гавкнул в подтверждение. Эта страна мертва, и даже то, что мы переправили в чистый мир хреновую тучу душ, не снимает со здешних мест печать тоски и одиночества. Больно смотреть на разрушенную деревню водоворотов. Хотя, какая к Биджу эта деревня? Городок, небольшой городок. Значит, отметаем этот вариант. Дальше у нас в списке дождь. Я, честно говоря, еще не соскучился за этими вечными ливнями. Да и опасно там сейчас. Почему? Удивилась Конан. Разве война не закончилась? Вот именно что закончилась. А это значит, что Каге Дождя будет постепенно возвращать себе былую власть. До этого он и его сторонники закрылись в скрытой деревне, но теперь то, нужно пополнить запасы, да и напомнить обычным людям, кто там главный. Если раньше мы рисковали встретиться только с какими-то залетными шиноби, то теперь вполне себе можем столкнуться там с целой организацией ниндзя. Конечно, я утрировал, но не сильно. В каноне что-то такое, вроде бы, произошло. Мутная история, не помню ее хорошо, но Яхика, вроде бы, в противостоянии с Ханзо Саламандрой умер. Пускай я сейчас и сильнее оригинального Яхика на порядок, но и Ханзо не хрен с горы. Или как раз таки хрен, хм, неважно. Суть в том, что его Джирая с поддержкой Цунади и Арачи не смогли завалить, так что нам точно рано рыпаться. Я бы пока держался от дождя подальше. Подожди, ты что, действительно не хочешь возвращаться домой? Спросила Конан, рассматривая меня подозрительным взглядом. Вот ведь, девочка по сути сирота, и кроме места рождения ее с дождем ничего не связывает, но она все еще считает это место своим домом. Некоторые моменты она воспринимает крайне близко к сердцу. Сначала нам нужно стать сильнее, мягко произношу. Не против этой идеи в принципе, просто говорю, что мы пока что еще не готовы. Так же само, как и не готовы идти в Канаху. Хорошо, спокойней, произнесла синеволосая повелительница бумаги. Что тогда? Честно говоря, я думал насчет того, чтобы отправиться в путешествие. Это опасно, ведь никогда не знаешь, в какую жопу тебя может завести кривая дорожка. Но в то же время, если правильно подойти к этому, то затея должна принести массу уровней жизненного опыта. Например, можно было бы натянуть на себя что-то вроде жреческих роб и пойти проповедовать веру в милостивого шинигами. Нет, ну а что, никто бы особо и не удивился чему-то подобному, тут еще и не у таких богов, духов и ками, есть свои мелкие и не очень культы. Разве что пришлось бы постоянно под хинги ходить, чтобы скрыть возраст. Но техника эта не слишком затратная. Даже если мы встретим других шиноби, вероятность того, что среди них окажется достаточно хороший сенсор, чтобы заметить что-то минимально, ну мы можем. Начал было я озвучивать свои мысли и умолк. Поздравляем, доступна новая цепочка заданий, принцесса в беде. Прочитав выскочившие перед глазами уведомления, я нахмурился, убрал его с центра зрения и подозрительно осмотрелся по сторонам. Потом запрокинул голову вверх. Ничего. Впрочем, оно и хорошо. Не уверен, что хотел бы увидеть безразличную морду шинигами, что рассматривала бы меня как кусок говна. Мне и первой, единственной встречи хватило с головой. Яхика, что-то случилось? Заметив мое странное поведение, спросила Нагата. Дайте мне минутку, прошу девочек, и открываю описание задания. Принцесса в беде. Ранка. Описание. Принцессы постоянно попадают в неприятные ситуации. Сломанный каблук или похищение драконом. Никогда нельзя быть уверенной, что будет ждать тебя сегодня. Принцесса Мата нуждается в вашей помощи. Награды. Контракт с призывными животными. Вариативно. Принять? Да, нет. Задание заставило меня прикрыть глаза, несколько раз глубоко вздохнуть и выдохнуть. Потом я снова, очень внимательно перечитал описание. Спросите, почему я вел себя так, словно увидел привидение? Во-первых, это цепочка квестов. Я никогда не встречал подобного раньше. Во-вторых, причина в награде, конечно же. Нет, не в награде как таковой, а в наличии самого описания. Обычно в заданиях, что мне встречались, ни слова не говорилось о наградах. Здесь же не только предложили контракт с призывным животным, но и еще какую-то дополнительную, вариативную награду. Фух, ладно, вполне очевидно, что Шинигами каким-то образом заинтересован в исполнении этого задания. Вот не прям кровь из носу, иначе бы я не смог от него отказываться чисто физически. Мне уже встречались задания, где просто нельзя было нажать «нет». Но в этот раз, меня решили не кнутом, а пряником подтолкнуть к нужному выбору. С одной стороны, приятно, что тебе дают видимость свободы выбора, с другой же, это несколько напрягает. Люди всегда боятся того, чего не понимают. Хм, ладно, давайте взвесим риски. Задание Эранга, такие обычно джонины должны выполнять, ну или такубицу джонины в очень специфических случаях. Выше только С-ранг, и там уже задание для настоящих монстров. Если так подумать, то я почти уверен, что на уровне сильного чунина, и даже возможно чуть выше этого тяну. Да-да, знаю, от девяти летки такое слышать несколько нелепо, но не я такой, мир такой. Если Конан, Нагата и Чиби будут мне помогать, если я правильно разыграю наши сильные стороны, то мы должны справиться. Понятия не имею, что нас ждет, и если честно не сказать, что вот прямо в восторге от награды, но вот что-то внутри подталкивает меня нажать надо без всяких раздумий. Ладно, это не то, что я могу решать самостоятельно. Мне нужен совет, произношу, внимательно рассматривая свою команду. Тут одно задание появилось. Зачитываю описание из окошка и жду, пока слушатели осмыслят информацию. Нужна помощь. Почти не раздумывая, выносит свой вердикт Нагата. Неизвестный призыв. Это словно кот в мешке, рассудительно произнесла Конан. Ты уверен, что оно того будет стоить? Нет, хмыкаю и представляю, что получу каких-то слизней или змей, БРРР. Но вы ведь сами только недавно жаловались, что надоело тренироваться. А эта затея выглядит как приключение, опасное, но все же приключение. На самом деле, награда не так уж и важна для меня. Если животные не понравятся, я просто откажусь. Всегда есть возможность пойти на поклон к жабам. Выполню просьбу их мудреца, и они не посмеют отказать. Мы не знаем никаких подробностей. Что это за принцесса? Что ей грозит? С кем нам придется столкнуться? Конан не сказать, что была категорически против этой идеи. Просто решила выступить эдаким гласом разума в нашем малолетнем дурдоме. Но девушка в беде, возмутилась Нагата. Разве это само по себе не повод помочь? Мы ведь сможем сбежать, даже если противник окажется сильнее. В этом есть свой смысл. Совместную стратегию быстрого отступления мы довольно неплохо натренировали, потому как знали, что Джирайя рано или поздно уйдет. Шуншин оттачивали со зверской упорностью. Конечно, у девушек успехи не так хороши, но вот я до сотки прокачал. Вторым Шисуи не стал, так как Шарингана все еще нет, но все же, могу не только на относительно большие расстояния перемещаться, но даже чуть-чуть реагировать на возможные препятствия. Применять навык в бою все еще опасно, но вот пробежать через лес, лавируя среди деревьев, расплюнуть. На крайний случай мы всегда можем отсидеться во временном барьере. Так что, беремся или нет, все же уточняю. За. В Нагате я не сомневался. Гав. Поддержал хозяйку Чиби. Да-да, псина, мы о тебе не забыли, и твой голос тоже считается, не волнуйся. Хм, ну давайте попробуем, вздохнула Конан, прекрасно понимая, что я сам, скорее всего, тоже проголосую за. Предвкушающе улыбнувшись, я нажал на да. Сразу же выскочило следующее окошко. Задание «Принцесса в беде» принято. Часть первая. Прибытие. Несмотря на мои опасения, в этот раз описание первой части цепочки оказалось предельно конкретным. Нужно было создать и войти во временное подземелье, после чего использовать технику призыва. В памяти сразу же всплыл рассказ Джирайи о том, что именно так он попал на гору Мьёбаку. Ему повезло не только наткнуться именно на миролюбивых жаб, но и вообще куда-то попасть. Техника призыва даром что суровневая, но все же относится к пространственно-временным дзюцу, а шутить с этими вещами себе дороже.